Конечно, в кланчике Вердюренов было теперь интереснее, чем в слегка националистическом, в еще большей мере литературном и, прежде всего, берготистском салоне госпожи Сван. Кланчик представлял собой один из действующих центров, вызванных к жизни затянувшимся политическим кризисом, в конце концов достигшим своей высшей точки дрейфусарства. Но большинство светских людей было настроено против пересмотра, так что дрейфусарский салон казался чем-то немыслимым, как в свое время мог бы показаться чем-то немыслимым салон коммунаров. Правда, принцесса Капрарола, чье знакомство с госпожой Вердюрен состоялось по случаю большой выставки, которую устраивала принцесса, долго просидела у нее в гостях. Она все надеялась переманить интересных людей из кланчика в свой салон, и во время этого своего визита принцесса, игравшая роль герцогини Германской в миниатюре, высказывала совершенно самостоятельное мнение и называла идиотами людей своего круга, что госпожа Вердюрен восприняла как величайшую смелость. Однако немного спустя у принцессы не хватило смелости на гонках в Бальбеке под обстрелом взглядов националистически настроенных дам поклониться госпоже Вердюрен. А госпожу Сван антидрейфусары одобряли за благонамеренность, и как жене евреи ставили это в двойную заслугу. Те же, кто никогда у нее не бывал, воображали, будто она принимает у себя только никому неизвестных иудеев, да разве еще учеников Бергота. Вот так-то и ставят женщин, и даже сортом повыше, чем госпожа Сван, на низшую ступень общественной лестницы, иногда за происхождение, иногда из-за нелюбви к званым обедам и вечерам, из-за того, что их там не видно, значит, мол, их никуда не зовут». Иногда из-за того, что они говорят не о своих светских связях, а исключительно о литературе, об искусстве. Иногда из-за того, что люди бывают у них тайком, или же из-за того, что сами эти женщины, чтобы не совершить бестактности по отношению к своим гостям, никому не рассказывают, что они у них были. Словом, причин много. А в результате о какой-нибудь женщине в некоторых кругах упорно держится слух, что ее нигде не принимают. Именно так обстояло дело с Адеттой. Принцессе де Пиенуа хотелось, чтобы Адетта что-нибудь пожертвовала в пользу общества Франции, и с этой целью она поехала к ней, так же, как поехала бы в галантерейный магазин, уверенная, что встретит у нее даже не презираемых, а просто неизвестных людей. И замерла, когда перед ней отворилась дверь не в ту гостиную, какую она нарисовала в своем воображении, а в некую волшебную комнату, где, словно глазам ее представилось феерическое превращение, она узнала в ослепительных статистках, полулежавших на диванах, сидевших в креслах, называвших хозяйку дома просто по имени принцесс и герцогинь, которых ей, принцессе де Пиенуа, с большим трудом удавалось заманить к себе, и которых, исполняя обязанности хлебодаров и виночерпиев, награждаемые благосклонным взором Адетты, угощали оранжадом и печеньями, маркиз Дюло, граф Луи де Тюрен, принц Боргезе, герцог де Стре. Принцесса де Пиенуа, сама того не сознавая, рассматривала светскость как одно из внутренних человеческих качеств. Вот почему она была вынуждена развоплотить госпожу Сван и перевоплотить ее в элегантную даму. Так незнание действительной жизни, какую ведут женщины, не выставляющие ее на показ в газетах, набрасывают на некоторые обстоятельства, одновременно способствуя разнообразию салонов, покров таинственности. У Адетты же все началось с того, что иные из мужчин, принадлежавших к высшей знати и мечтавших познакомиться с Берготом, стали завсегдатаями ее ужинов в тесном кругу. У Адетты хватило благоприобретенного такта, чтобы не хвастаться этим, А они с удовлетворением отмечали, что она, видимо, хранит традиции ядрышка, и после раскола, о чем говорили заранее накрытые приборы и тому подобное. Но интересные премьеры она возила их вместе с Берготом, не задумываясь над тем, что это его доконает. Они рассказали о ней кое-кому из женщин своего круга, которых мог бы привлечь этот новый для них мир. Женщины решили, что Адетта, друг Бергота, наверное, так или иначе помогает ему в работе. Они считали, что она в 1000 раз умнее самых замечательных женщин Сен-Жерменского предместья. Считали, исходя из тех же соображений, из каких они исходили в политике, возлагая все свои надежды на таких твердокаменных республиканцев, как Дунер и де Шанель, и утверждая, что Франция очтилась бы на краю гибели, если бы ее судьба была в руках монархистов, которых они все-таки приглашали к себе на обед, разных там Шоретов, Дудовилей и прочих. Хотя положение Адетты изменилось к лучшему, она продолжала держать себя скромно, благодаря чему это улучшение было надежнее и шло быстрее, и прилагала усилий, чтобы оно оставалось тайной от публики, которая судит о процветании или об упадке салона по хронике в Голуа, так что, когда на генеральной репетиции одной из пьес Бергота, устроенной в одной из самых восхитительных зал в пользу какого-то благотворительного общества, в центральной авторской ложе сели рядом с госпожой Сван виконтесса де Морсант, и та, которая, приняв в расчет, что герцогиня германская, пресыщенная почестями, уставшая от борьбы за первенство, все заметнее отходит на второй план, метила в львице, в законодательнице вкусов нового времени, сама графиня Муле, то это произвело фурор. «Мы и в мыслях не держали, что она пошла в гору», — говорили об Адетте, когда к ней в ложу вошла графиня Молле, а уж она взобралась на самый верх. Таким образом, госпожа Сван вполне могла прийти к выводу, что в попытке снова сблизиться с ее дочерью мною руководит снобизм. Достоименитое соседство не мешало Адетте с напряженным вниманием смотреть спектакль, как будто она только ради пьесы Бергота сюда и приехала. Точно такую же добросовестность проявляла она когда-то в гигиенических целях и для мациона, гуляя в Булонском лесу. Мужчины, которые раньше не очень-то велись вокруг нее, тут, расталкивая всех, подходили к балюстраде, чтобы прильнуть к ее руке и благодаря этому приобщиться к ее блестящему окружению. С улыбкой, в которой любезность преобладала над насмешливостью, она терпеливо отвечала на их вопросы и держалась при этом с такой уверенностью, какой трудно было бы от нее ожидать. И, пожалуй, уверенность эта была непоказная, потому что теперь, хоть и с запозданием, для всех стали явными ее связи, для нее давно уже ставшие чем-то привычным, но до времени скрывавшиеся ею из скромности. «За этими 3 дамами...» Приковывая к себе все взгляды, сидел Бергот, а в одном ряду с ним принц Агригенский, граф Луи де Тюрен и граф де Бреоте. И легко можно понять, что для этих людей, принятых всюду, и если все-таки стремившихся подняться еще выше, то только ради чего-то совсем уж из ряда вон выходящего, возможность показать, чего они стоят, которую, как они думали, предоставляла им, приближая их к себе хозяйка дома, женщина, по мнению многих, очень умная, у которой они рассчитывали встретить всех модных драматургов и романистов, эта возможность заключала в себе нечто более притягательное и животрепещущее, чем вечера у принцессы Германской, в течение стольких лет устраивавшиеся без всякой программы и каких-нибудь новинок, более или менее похожие на тот, что мы так долго описывали. В высшем свете, свете германтов, интерес, к которому ослабевал, новые явления умственной жизни не воплощались в тех развлечениях, которые им были нужны, как они воплощались в пустячках, какие Бергот сочинял для госпожи Сван, вроде тех, устраивавшихся по всей форме заседаний ревнителей общественного блага, Впрочем, трудно себе представить, чтобы свет хоть в какой-то мере мог заинтересоваться делом Дрейфуса, на который госпожа Вердюрен съезжались Пикар, Клемансо, Золя, Рейнак и Лабори. Жильберта тоже упрочила положение матери, так как дядя Свана недавно оставил ей по завещанию около 80 миллионов. И благодаря этому Сен-Жерменское предместье стало держать Жильберту на примете. Уязвимость Адетты заключалась как будто в дрейфусарских взглядах Свана. Хотя он и угасал, однако и дрейфусарство мужа не вредило ей. Более того, было для нее выгодно. Про мужа и жену Сван говорили так: он впал в детство, он идиот, никто на него и внимания-то не обращает, считается только с его женой, а она обворожительна. Таким образом, даже дрейфусарство Свана шло на пользу Адетте. Если бы ее на первых порах никто не сдерживал, то она, чего доброго, стала бы заискивать перед шикарными дамами, и это погубило бы ее. Но в те вечера, когда она таскала Свана по ужинам в Сен-Жерменское предместье, Сван, мрачно сидевший в углу, не считал нужным церемониться. Если замечал, что его супруга собирается представиться какой-нибудь националистически настроенной даме, то говорил во всеуслышание: «Да вы с ума сошли, Адетта? Сидите на месте, прошу вас. Представляться антисемитом — это пошлость. Я вам запрещаю». Светские люди, к которым все подлизываются, не привыкли к такому высокомерию и к такой невоспитанности. До Свана им не попадался человек, который считал бы себя выше их. Они пересказывали друг другу грубости Свана, а на Адетту дождем сыпались визитные карточки с загнутыми углами. В гостях у виконтессы Дерпажон она вызывала всеобщее сочувственное и острое любопытство. «Вы ничего не имеете против, что я вам ее представила?» — спрашивала виконтесса Дерпажон. «Она очень мила. Меня с ней познакомила Мария де Морсант». «Да нет, что вы! Сразу видно, что эта дама на редкость умна, и потом она просто обворожительна. Напротив, мне давно хотелось с ней встретиться. Скажите мне, пожалуйста, ее адрес». Госпоже Сван виконтесса Дерпажон говорила, что она очень веселилась у нее третьего дня, и что посидеть у нее она была бы рада вдвойне. Это был для нее предлог не поехать к пригласившей ее маркизе де Сент-Эверт. И она говорила сущую правду. Предпочесть маркизе госпожу Сван значило показать свою интеллигентность. Это было равносильно отказу от поездки на чашку чая ради поездки в концерт. Однако, если к виконтессе Дерпажон в одно время с Адеттой приезжала маркиза де Сент-Эверт, то виконтесса, знавшая, что маркиза отличается крайним снобизмом, в глубине души относившаяся к ней с презрением и все-таки не отказывавшая себе в удовольствии бывать на ее приемах, не знакомилась с ней Адетту, чтобы для маркиза де Сент-Эверт так и осталась тайной, кто эта дама. Маркиза, вообразив, что это какая-нибудь принцесса, видимо, очень редко выезжавшая в свет, раз она ее до сих пор не видела, нарочно засиживалась у виконтессы, отвечала Адетте на ее вопросы, хотя и не прямо, но виконтесса Дерпажон была непреклонна. А после того, как маркиза де Сент-Эвер, так и не добившись своего, отправлялась во свояси, хозяйка дома говорила Адетте: «Я вас не познакомила, потому что у нее не очень любят бывать, а она наседает так, что вам бы от нее не отвязаться». «Не беда», — отвечала Адетта, и в ее голосе звучало сожаление. Но она проникалась с убеждением, что маркиза де Сент-Эверт правда не любит бывать, и в известной мере это соответствовало действительности, из чего она делала вывод, что занимает более высокое положение, чем маркиза де Сент-Эверт, хотя на самом деле положение у маркизы было великолепное, а у госпожи Сван пока еще никакого. Она этого не понимала. Все приятельницы герцогини Германской были дружны с виконтессой Дерпажон, но когда виконтесса звала к себе госпожу Сван, Адетта неуверенным тоном говорила своим знакомым: Я поеду к виконтессе Д'Арпажон, но ведь вы же станете упрекать меня в отсталости. Мне будет неприятно, если это дойдет до герцогини Германской, с которой Адетта, кстати сказать, была незнакома. Мужчины, особенно требовательные, сталкиваясь с фактом, что госпожи Сван мало знакомств в высшем свете, успокаивали себя тем, что она, должно быть, женщина особенная, по всей вероятности, выдающаяся музыкантша, и что познакомиться с ней — это значит получить высшее светское отличие, вроде того, какое было бы у герцога, имея он степень доктора наук. Женщин пустых влекло к Адетте совсем другое. Проведав, что она бывает на концертах Колонна и называет себя вагнерианкой, они делали отсюда вывод, что она должна быть озорница, и загорались желанием с ней познакомиться. Однако, более или менее ясно сознавая непрочность своего положения, они боялись компрометировать себя в глазах общества близостью с Адеттой. И если встречались с госпожой Сван в благотворительном концерте, то отворачивались. Они считали верхом неприличия на виду госпожи Рошуар поздороваться с женщиной, которой ничего не стоит съездить в Байрейт, а ведь это уж ни на что не похоже. Каждый человек, приехав к кому-нибудь в гости, становится другим, не говоря уже о сказочных превращениях у волшебниц. Но и в салоне госпожи Сван граф де Бреоте выигрывал от отсутствия своего обычного окружения и от благодушия, разливавшегося по его лицу при одной мысли, что он находится здесь, наверное, с таким выражением он, отдумав ехать на званый вечер, запирался бы у себя дома и, оседлав нос очками, принимался за чтение «Revue de Demont», благодаря таинственному обряду, который он как бы совершал, приезжая к Адетте, даже граф де Бреоте словно преображался. Я дорого дал бы за то, чтобы увидеть, какая перемена происходила бы с герцогиней Монморанси-Люксембургской в этой новой для нее среде, но она принадлежала к числу тех, кому Адетту ни за что бы не представили. Я очень удивился, когда услышал от герцогини де Монморанси, относившейся к Ориане гораздо лучше, чем Ориана, к ней такие слова. «Она знакома с умными людьми. Все ее любят. Я думаю, что если бы у нее было немножечко больше настойчивости, ей в конце концов удалось бы создать у себя салон. Впрочем, она никогда этого не добивалась, и она права, она счастлива и без салона, все к ней так и льнут. Если у герцогини Германской нет салона, тогда что ж такое салон?» Однако в еще большее изумление, чем то, в какое привела меня герцогиня де Монморанси, я привел герцогиню Германскую, объявив ей, что я очень люблю бывать у герцогини де Монморанси. «Ариана» называла ее старой кретинкой. «Я езжу к ней по обязанности, она моя тетка, но, увы, она не умеет завлечь к себе милых людей». Герцогиня Германская не понимала, что к милым людям я равнодушен. Когда она говорила «Салон Арпажон», воображение рисовало мне желтую бабочку. Когда же она говорила «Салон Сван», зимой госпожа Сван принимала у себя от 6 до 7, то бабочку черную с заснеженными крыльями. Хотя салон госпожи Сван она даже и за салон-то не считала, и никогда не переступила бы его порога, однако мне она милостиво разрешала посещать его из-за умных людей, но герцогиня Люксембургская. Если б я уже создал нечто такое, о чем шли бы разговоры, она подумала бы, что с талантом может совмещаться некоторая доля снобизма. А я разочаровал ее окончательно. Я признался ей, что езжу герцогине де Монморанси не для того, чтобы, как она предполагала, что-то записывать или набрасывать. Впрочем, герцогиня Германская допускала ошибку не более грубую, чем светские романисты, которые, глядя на настоящего или мнимого сноба со стороны, подвергают его поступки беспощадному анализу, не заглядывая к нему внутрь, когда в нем расцветает настоящая весна общественных устремлений. Постаравшись осознать, почему мне доставляют такое большое удовольствие поездки к герцогине де Монморанси, я тоже испытал разочарование. Жила она в Сен-Жерменском предместье, и жилище ее состояло из нескольких домиков, отделенных садиками. Статуэтка под аркой, будто бы работы Фальконне, изображала родник, из которого действительно все время текла водичка. Сидевшая чуть дальше консьержка, у которой глаза всегда были красные, то ли от горя, то ли от неврастении, то ли от мигрени, то ли от насморка, не отвечала ни на один ваш вопрос. Делала неопределенное движение, означавшее, что герцогиня дома, а в это время с ее ресниц в сосуд с незабудками падало несколько капелек. Мне было приятно смотреть на статуэтку, потому что она напоминала мне маленького гипсового садовника в одном из комбрейских садов, но неизмеримо отраднее мне было смотреть на большую лестницу, сырую и гулкую, рождавшую множество отголосков, подобно лестницам в старых банях, на прихожую, где стояли вазы, в которых было полно цинерарий, синих на синем. А главная прелесть все-таки была для меня в звоне колокольчика, точь-в-точь таком же, как звон колокольчика в комнате Евлалии. Этот звон приводил меня в неописуемый восторг. Но говорить о своих впечатлениях герцогине де Монморанси я считал неучтивым, и таким образом она видела, что я все время чем-то восхищен, но чем именно, об этом она не догадывалась. Перебои чувства. Во втором моем приезде в Бальбек не было ничего похожего на первый. Сам директор отеля собственной персоной встретил меня на ужином мосту и залепетал, как он дорожит знатными постояльцами, чем вызвал во мне опасение, что принимает меня за важную особу. Но потом я догадался, что в грамматике он не силен, и поэтому слово «знатный» означает для него просто-напросто человека, которого он знает, то есть постоянного своего гостя. Вообще, учась говорить на языках для него новых, он разучивался говорить на тех, которые знал раньше. Он объявил, что поместит меня на самом верху. «Надеюсь, — сказал он, — вы не сочтете это за негостеприимность. Я неохотно отвожу вам не лучший номер, но я боюсь, как бы не было шумно, а там над вами никого, и у вас не будут лопаться барабанные переборки, то есть перепонки. Не беспокойтесь, я велю затворять ставни, чтобы они не хлопали. На этот счет я невыносим». Эта фраза не выражала его мысли. Он хотел сказать, что тут он неумолим. Скорее, она выражала мысли коридорных. Номер, однако, был тот же, что и в первый мой приезд. Поднялся не номер. Это я поднялся во мнении директора. Мне предоставлялась возможность отапливать номер, если бы я стал зябнуть. По предписанию врачей я уехал в Бальбек после Пасхи, только чтобы на потолке не появились расщелины. Главное, когда вам захочется затопить камин, не подкладывайте в него дров, пока не угорят, то есть не прогорят те, что в нем еще остались. Больше всего надо бояться, как бы камин не раскалился, а то ведь я, чтобы чуточку украсить номер, поставил на него большую вазу под старинную китайскую, и она может треснуть. Директор с глубокой грустью сообщил мне о смерти старшины шербургских адвокатов. «Старик был в своем деле простак, то есть, по-видимому, мастак», — сказал он, и пояснил, что старшина ускорил свою кончину мятежами, то есть кутежами. «Я уж давно замечал, что после обеда он начинает блевать носом, конечно, клевать». За последнее время он до того изменился, что если бы вам не сказали, что это он, то он был бы вам вряд ли признателен. Конечно, то вы бы его вряд ли признали. А вот новость приятная. Председатель Каннского суда недавно получил орден Нечетного легиона. Спору нет, он человек толковый, но говорят, что ему дали орден главным образом за его связи с возлиятельными людьми. Об этом награждении писали во вчерашнем номере «Эко де Пари». Но директор пока успел прочесть только первый абсцесс, то есть абзац. Там здорово достается Кайо за его политику. «По-моему, они правы», — заметил директор. «Кайо хочет, чтобы мы были под колпаком, под башмаком у Германии». Что думает на этот счет директор отеля, мне это было совершенно неинтересно, и я не стал слушать его. Передо мной мелькали образы, ради которых я опять приехал в Бальбек. Они были совсем не похожи на прежние. Сейчас я ждал ослепительных впечатлений, а впечатления от первого приезда были туманны, однако и новым впечатлением суждено было разочаровать меня. Образы, выделенные памятью, столь же причудливы, столь же ограничены, столь же неуловимы, как и образы, созданные фантазией, потом разрушенные действительностью. Нет никаких оснований полагать, что во внешнем мире, в каком-нибудь уголке жизни было сосредоточено больше образов нашей памяти, чем образов мечты. И еще вот что. Новая среда может ведь заставить нас позабыть, а то даже и возненавидеть то, ради чего мы куда-нибудь поехали. Я поехал в Бальбек отчасти из-за того, что Вердюрены, к которым, как они меня ни звали, я до сих пор так и не выбрался, и которые, разумеется, были бы рады, если бы я съездил к ним на дачу и извинился за то, что не побывал у них в Париже, узнав, что кое-кто из верных проведет лето на этом побережье, сняли на весь сезон один из замков маркизы де Говожо, «Ла Распельер». И пригласили к себе баронессу Пюдбю. В тот день, когда мне в Париже об этом сказали, у меня зашел ум за разум. Я послал нашего молодого лакея справиться, возьмет ли с собой баронесса в Бальбек свою камеристку. Было 11 часов вечера. Швейцар долго не отворял моему гонцу, однако ж каким-то чудом не протурил его и не позвал полицию, он только был с ним весьма нелюбезен, и все-таки лакей получил у него нужные сведения. Швейцар сообщил, что первая камеристка действительно поедет со своей госпожой сперва на воды в Германию, оттуда в Биариц, а уж потом к госпоже Вердюрен. Я был рад, доволен и считал, что дело мое на мази. Теперь я мог перестать преследовать на улицах красоток, к которым у меня не было рекомендательного письма, за каковое Джорджоне должна была принять то обстоятельство, что мне в тот же вечер предстояло ужинать у Вердюренов с ее госпожой. Впрочем, она была бы, пожалуй, еще более высокого мнения обо мне, если бы до нее дошло, что я знаком не только с простыми обывателями, снявшими замок «Ла Распельер», но и с его владельцами, а главное — с Сен-Лу, который, не имея возможности на расстоянии рекомендовать меня камеристке, кстати сказать, не знавшей его фамилии, написал обо мне супругам Говожо теплое письмо.